Шесть крупных заданий координационного плана включены разработка и внедрение в народное хозяйство унифицированных типажей укрупненных грузовых единиц или пакетов, обеспечивающих механизированную перегрузку различных видов продукции, пакетирующих механизмов и автоматов для формирования пакетов, технологических процессов механизированной переработки пакетов и контейнеров и так далее. В решении заданий координационного плана по проблеме принимают участие свыше 50 институтов и 28 министерств и ведомств. Приведенные данные свидетельствуют о широте развернувшихся в стране работ в области механизации и автоматизации операций. По расчетам институтов, внедрение разработок, предусмотренных координационным планом, обеспечит комплексную механизацию и автоматизацию работ на всем пути следования большого количества грузов, переработка которых пока еще не механизирована. Установлено, что потребность в рабочих, выполняющих указанные операции, сократится примерно на 2 миллиона человек, а производительность труда на этих работах увеличится в среднем в 2,5-3 раза. Применение средств комплексной механизации, а в особенности автоматизации, позволяет существенно сократить источники и причины профессиональных заболеваний и травм рабочих, занятых на грузовых операциях, неизмеримо улучшить условия их труда, пакетная или контейнерная погрузка, а также применение механизмов со специальными захватами, исключает необходимость в применении физического труда. Вопрос о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на выполнении этих и других производственных процессов включен в основной закон – Конституцию СССР. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства. Проблема механизации и автоматизации работ, многоплановая, и раскрытие ее в полном объеме в рамках брошюры представляет определенную сложность. Ряд вопросов проблемы получил в отечественной литературе достаточно широкое освещение. В данной брошюре излагаются вопросы механизации и автоматизации работ, их народно-хозяйственное и социальное значение, пути и средства повышения уровня механизации и автоматизации, тенденции и разнообразные направления развития технических средств.